Любовь Егоровна. Она имела отношение к информации о всех гонимых, о узниках, о судах, те материалы, которые она отбирала для вестников истины. Чем-то она сможет тоже с нами поделиться о своих впечатлениях той эпохи. Пожалуйста. За 50 лет работы в журнале Вениамин Михайлович правду говорит, что столько информации прошло через наши руки, и фото, и такой информации. Но мы работали столько лет, совет родственников работал почти параллельно. И вот это первая встреча сегодня моя с Галиной Юрьевной Рытиковой. Мы ее только в кассетах прослушивали, они приходили, в фотографиях мы смотрели. Всегда встреча узников, ищешь Галина Юрьевна, Александра Тимофеевна и еще друзья. И мы видели, что эти сестры все так же, имея так много детей, они продолжали с такой любовью относиться ко всем гонимым. Это нелегкая задача. Я, например, у меня очень запечатлелась, Галина Юрьевна, когда вы рассказывали, муж сидит, вы постоянно в разъезде, а дети растут. И говорит, я захожу в комнату, не знаю, кто из старших сыновей мастерит из дерева пистолет. Это значит, он туда насует в дуло от спичек серу, потом там мои ребята тоже, я жила в большой семье, родилась, и они эти мастерили вещи. И она говорит, я как глянула, ну что будет, сейчас будет дым, сейчас, может, если удачно выстрел получится, может, глаз выбить, все, что хочешь, поранить. Она говорит, накричать на него, нашуметь. Я, говорит, понимала без толку. Она посмотрела и в следующую комнату вошла, и я, говорит, там молилась Богу. Господи, я ничего не могу сделать, отца нету. Кто на него повлияет? Чем его можно оттащить от этой... Она Шкода такая, но она не безобидная, что он может и дом поджечь, и все что угодно сделать. И она говорит, я молилась и просила у Бога воздействия на душу ребенка. И говорит, после молитвы я захожу, а он держит это все и размундиривает это. Говорит, правда, мама, а зачем оно мне нужно? Зачем сейчас дым всякий разный, все? И она говорит, я увидела воочию, что Бог мои молитвы слышит и действует на ребенка. И вот это Божье воздействие такое, что оно вселяло в нее силу, что служение надо совершать, а Бог будет воспитывать детей. И мы, когда получали эту информацию, мы понимали, это наши драгоценные души сестер, наши герои, это тихий героизм. Столько лет оставлять своих малых детей, когда надо, и заботиться о них, и продукты, и соленье, и варенье, все заготавливать, а там страдает, а там кто-то плачет, и там будет Галина Юрьевна. И там будет Александра Тимофеевна. Почему? Потому что дети свои, они им дороги, но служение Богу было дороже всего. Александра Тимофеевна, вот вы рассказывали о ней, а я в ее доме еще, когда они в Омске жили, второй номер журнала «Вестник спасения» оформляла в ее доме. И я видела этих малышек дома. И когда они очень откликались на... дело Божье с мужем вместе, и она, и он. И когда надо было уже ей приступить к служению, она уехала. Муж в вузах, а детей всех оставила на маму старенькую. И, конечно, это было очень тяжело. И когда она изредка появлялась дома, мама говорила, Шура, ну ведь это ж твои дети. Я же им не дам того, отца нет и тебя нет. Но не может такого быть, чтобы Бог мне поручил твоих детей воспитывать. Ведь ты же будешь отвечать. Я чего-то не усмотрю, и все. Говорит, надо как-то братья, чтобы усматривали. Что, ну пусть кто-то работает, у кого, может быть, детей нет. Ну как можно столько детей и продолжать служение? И это действовало на Александру Тимофеевну. Она дрогнула, она решила. все-таки правда. Ну как, ей не по силу старенькой, я, наверное, вернусь домой. И она, если вы помните, она возвратилась домой. Возвратилась домой, и я свидетель вот тех слез, когда она была дома, именно в этот период у нее заболел, вот и инвалидом стал Миша. Почему стал? Потому что детей действительно, как все говорили вот наши сестры из совета родственников, что детей травили, детей специально настраивали против родителей. А Миша пришел на физкультуру и забыл лыжи взять. И учительница ему говорит: вот так, будешь помнить. Сейчас дети все на лыжах пойдут, два урока спаренных кататься, а ты давай по сугробам маршируй вот в ботинках. В другой раз будешь помнить. И он пошел в этих ботинках, пролазил по сугробам и пришел в школу. Куда он их? Они мокрые, полны снега. Он просидел до конца уроков, и после этого у него началось воспаление и деформирующий полиартрит. И его еще плюс ко всему лечили преднизолоном. Совершенно ему разрушили всякую иммунную систему. И вот они уже тогда переехали в Ворошиловград. И я слышала эти ночные стоны, когда я приезжала иногда туда. Я слышала эти ночные стоны Мишины. Их невозможно было слышать. Он страдал. У него голова нормальная, а ручки детские. И они все деформированы, но он очень умный мальчик. Он мог транзисторные радиоприемники ремонтировать, все. Но лечить его невозможно было. И эти семьи, я почему хочу сказать, что мы иногда знали факты, которые не знала церковь. Они оставались за кадрами. Эти семьи очень много пережили, потому что вот дом в Ворошиловграде, кстати, и в Омске такой был дом, что окна дома, под окнами дома проходит тротуар, и здесь люди ходят. И дети, вот мамы нет дома, папы нет дома, и, пожалуйста, говорит, выглядывают дети, и физиономия чекистов в окно, в темное, дети пугались. У него у Шурочки, у девочки, подросточек, а у нее был сахарный диабет на нервной почве. И это надо было все, эти бесчетные, если 16 обысков, а у них бесконечные эти обыски были. Постоянные слежки, слежки, слежки. Если ты пришел к Казарезу, вот с хвостом оттуда и пойдешь. Это чудо, если ты оттуда уйдешь, что за тобой не пойдет слежка. Один обыск я вам расскажу, вы помните, наверное, Галина Юрьевна, этот обыск, когда очень долго Леня, муж ее, Алексей Тимофеевич, он ювелирный мастер, он очень такой точный мастер, надо хранить вот эти документы, сведения все, где? Чтобы где-то у верующих это нагрузка, и не каждый возьмет хранить этот архив, сведения этот. Он ей сделал тайники дома. Леня сделал тайники, и хранились у ней там эти документы. А плюс ко всему еще и прослушивается. И вот они, видно, услышали, чекисты, что все-таки там есть тайники. И нагрянули с таким обыском, тяжелым, затяжным. И они все искали, где этот архив. Все обшарили, все комнаты прошли, все кладовые пролазили, простучали, не нашли. И вот в этот момент мальчик у них... Когда они собираются и уходят чекисты, а он возьми да брякни, а вот и не нашли. И все, они вернулись, пошли все шкафы снимать, все доски разворочили, все-все нашли. А каково было этому ребенку пережить? Что вот он ну просто ребенок, он по-другому не мог отреагировать, радовался. А они, пожалуйста, говорит, сыночек, зачем же ты это говорил? И маме плохо будет, и папе, и тебе, и все. Но уже это дело непоправимое. Плюс ко всему, дети у него, не, эти вещи мы иногда даже, ну, тяжело было рассказывать, когда мы знаем, что за каждым ребенком представлены чекисты, чтобы за ним их соблазнять, их все что угодно, всякие искушения придумывать им, чтобы мать с отцом поняли, откуда ветер дует, и прекратили эту работу. И вот у них около дома траншею рыли, то ли водопровод проводили, то ли еще какие-то коммуникации тянули. И Галя, она с нами немножко работала, очень умная девочка. Она шла, там рядом, в Ворошиловграде, где-то верующие жили, рядом с их домом. И она шла вот по этой траншее к друзьям за поворот. И хулиган ее туда, в эту траншею, столкнул, и все. И там такая брань, такая борьба идет. И что, говорит, Галя, у меня уже не было никаких сил. И тут друзья смотрят, что-то Галя не идет. И они просто несколько человек идут. И она оттуда из канавы закричала. И те шли несколько человек, стали, значит, этот хулиган пошел этими канавами убегать. И все это надо было пережить этим детям и продолжать служение. И это было нелегко. Потому что я говорю, вот мы многое с Лидией Михайловной я встречалась лично, вот с Александром Тимофеевичем лично встречалась, потому что мы получали сведения, чтобы отобрать необходимые для журнала. Многое рассказывала Лидия Михайловна. Вот говорят, что она мужественная женщина. Да, у нее слово было со властью. Пришли с обыском к ней. Она увидела, там у них дверь, это двухстворчатая, и окно с этой стороны. Она увидела, что это милиция. Она еще больше закрыла дверь и не отпирает. Пошла сжечь все, что она считает, что оно принесет вред только делу Божьему, чтобы никого не продавать, ничего. И жжет час, жжет два, выйдет, посмотрит, они стоят, не уходят. И уже внук Петя пришел из школы. И он понимает, что раз милиция стоит, бабушка не впускает, значит, он ситуацию эту никак не изменяет. Звони на нее. А он говорит за него, не буду звонить. И стоит вместе с ними на улице. Они у него спрашивают, слушай, говорит, Петя, а у вас верующие берут оружие или нет? А он тоже возьми, да скажи, говорит, кто как. И они, когда уже бабушка все сожгла, все выходит открывать. Петя сам-то когда сказал, он не догадался, что он сказал. А когда бабушка открыла дверь, они его первого толкнули, что вдруг бабушка пальнет, пусть внуков убьет сначала, чтобы они самих себя защищали. Тогда только Петя понял. А ведь бывали случаи такие, что когда вот зэков этих берут, арестовывают, они могут кислотой в глаза плеснуть, и все, с досады с такой. И вот это они Петю туда швырнули, и все. Ну, тут, конечно, бабушка ни в кого не стреляла, ничего. Но эти дети, они даже вот, Лидия Михайловна всегда, они у ней были все внуки под поручением. Они играли по улице по этой Сашенко, и они знали, что бабушка им наказала. Как только по улице по милицейской машине идет или милиция, чтобы вы мигом были дома. Чтобы вы сообщили, вот вы говорили, что у нее постоянно были люди. Надо встречать, провожать, надо писать документы. И дети знали, только милиция на улице показалась, они уже бегут. Бабушка, милиция. И бабушка уже ориентировалась, что делать. И да, что это мужественная женщина, то это да. Что она, плюс ко всему, вот говорят, что она о каждом беспокоилась, сыт, голоден, что есть, чего нет, это не отнимешь от нее. Она всегда говорит, слава Богу, вот я брала информацию, когда у нее, слава Богу, говорит, Бог мне дает бессонницу, вот как сообщат сведения, того избили до крови, тому руки поломали, там отняли все, какой, говорит, сон. А мне же, говорит, и хорошо, днем люди, а ночью я пишу, я оформляю документы. И под этим напряжением эта женщина и жила, и работала. И меня всегда удивляло это, что это бесстрашие, что ей будет, ее это не смущало. И так она воспитывала всех. Мы учились вот этому мужеству, и у нее. Не просто вот когда меня арестовывали, как нажал милиционер на звонок, и не отпустил. И это так действует магически как-то, что хозяйка, ну, не дала мне даже, ну, ничего спрятать, что лежало у меня на столе, пуля летит и открывает. А он держит это, палец на кнопке. И это действует на людей, что, ну, что-то, значит, чуть ли не стихийные бедствия, надо вынь положь все открывать. Лидия Михайловна, никогда ее не испугаешь этим. Вот. Она стойко это все переносила. И вот я говорю, мы тоже вот и с Верой Георгиевной сталкивались, когда Целый день у нее шел обыск. Целый день, с утра и до ночи. И только ушли, а мы заявились туда, к ней, с Юрием Константиновичем. Тоже готовили документы ходатайственные. И Вера Георгиевна, мы только позвонили в Минской 28.30. Моментально Вера Георгиевна нам открыла. Мы даже удивились, что так быстро. А она думала, открывает. Я говорю, думаю, что вот они только сейчас ушли, чекисты, целый день обыскивали. Значит, что-то забыли, вернулись. А это мы. И она говорит, вы что? Вы что, не видели? Сейчас только спустились. И смотрят, что с нами делать, принимать нас или куда нас отправлять. А у нас бывает, вот во многих городах мы знали вот такие аховые адреса. Хоревы, другие, Минниковы. Вот эти адреса, которые пускали нас, которые никогда не скажут, иди куда хочешь или на вокзал. Вот, и говорим, Вера Георгиевна, ну раз они ушли, мы уже тут посидим до утра, сколько там спать, не спать, а рано-рано утром мы уйдем. Вот, и так и было, потому что она знала, что они не доискали, опломбировали кое-что. Они говорят, обязательно на следующий день придут. Это такая жизнь наших сестер, это я говорю, и хоть румачиков взять, любые жены служителей наших, пусть не в совете родственников, но это все люди, которые каждую минуту ждали ареста. И они были к этому готовы. Потому что если ты не готов, ты всякие обходные пути будешь придумывать, чтобы не взять, документы не хранить или что-то еще. И поэтому я говорю, вот это отличает наших сестер дорогих, которые работали все эти годы. И сейчас, когда обстановка меняется, когда церковь сейчас не живет предчувствием тех вот гонений, молчок, не сообщают никаких тревожных данных, что могут быть гонения, и молодежь, в свободе живет, ни о чем не думая. А эти обстоятельства могут в любой момент измениться. И надо иметь это в виду, что ходатайственное служение – это Богом установленное служение. И оно дало свои результаты. Вот это освобождение всех узников – это Пурим, совет родственников узников. Это праздник, как у Есфири был, когда отменили этот указ, что будут всех иудеев уничтожать, и они праздновали этот Пурим. Сегодня у нас только маленький Пуримчик оказался, потому что нету многих друзей, которые дороги сердцу нашему были, они уже все свое дело сделали. А нам надо думать, вот этому молодому поколению, надо думать, как отстоять дело Божье, как не идти на компромисс, как видеть происки сатанинские и не устраняться. Потому что устраниться в первую очередь очень хорошо 10 человек детей. Причина уважительная. Но никто, посмотрите, и Серафима Юдинцева. У меня есть фотография Серафимы Юдинцевой. Она с грудничком, в конверте в таком, идет, бежит по сугробам в Валге. Она приехала на похороны к жене Минникова. И чувствуется толпа уже, она, видно, припозднилась, она не застала самих похорон. Уже на кладбище понесли. И вот она с этим по сугробам бежит, догоняет толпу, хоть увидеть ее, пока ее не закопали. И это у меня в голове, это все, никуда это не освободишься от этого. Что заставило? Мать 14 детей или 13, она берет грудничка и бежит. Бежит, потому что это тоже вот жена Минникова, она хотя такая болезненная была, но это человек, я немножко вам расскажу о ней, потому что она так преданно любила Дмитрия Васильевича, что вот Дмитрий Васильевич, когда арестованный, а у ней там не было в доме ни мебели особой, ничего. Кровати вот как солдатские с этими, панцирная сетка – это хорошо, а в основном такие вот треугольники солдатские, металлическая сетка и матрас там есть. Но Тоня не будет спать, когда Дмитрий Васильевич там на нарах. Она стаскивает матрас на пол и спит. Митя говорит, там в дыме, в чаде. На нарах скитается с клопами, а я сейчас развалюсь и буду тут спать. Она себе не позволяла. Она себе практически такую же жизнь создавала дома. Так она беззаветно она любила его и всегда поддерживала его. Однажды потерялся Дмитрий Васильевич. Куда его взяли? В КГБ его он. Везде, где звонят, везде ей отказ. И верующие, где ходатайств, ни в прокуратуре нет, ни в КПЗ нет, нигде нет. Все, она не успокоилась. Вы только себе представьте, кого вот вызывали в КГБ, туда только по пропуску тебе пропустят, если тебя вызывают в КГБ. Там стоят охрана. Как она прошла в КГБ, когда все-все-все обошли, как она прошла, что ее никто не остановил. Она пришла в КГБ и пошла, идет по коридору, она в отчаянии, не знает, где муж. Открывает все двери подряд. Открывает, идет, идет. И никто ее не остановит. Открывает очередную дверь, он лежит на полу. Она кричит: «Митя!» И все, ее только руки назад ей, и все. Она говорит: «Ну, зато я знаю, где мой муж». И вот этому мужеству, это только Бог может это давать, это мужество. Лидия Михайловна мне рассказывала, когда в Кишиневе арестовали Прутяну, и Рута или Рита ее зовут, его жену? Рита. У нее один ребенок, и она, ей было тоскливо. Только, ну, один ребенок, малышок родился, и его арестовали. Мужа. Ей было тоскливо. Она говорит, плакала. Она говорит, что мне мало внимания церковь уделяет. Лидия Михайловна быстро лечила эти вещи. Она ее приглашает на очередное совещание Совета родственников. А там вот мамочки 14, 10 детей, 9 детей. И говорит, она сидит и слушает. Сестра одна, жена узника, молится: «Господи, я тебя благодарю, что церковь ты расположил, братья мне сделали навес над углем. Я теперь с утра не долблю его, он застынет, и лед, и снег, и все. Пока, говорит, я отдолблю этот уголь, детей холодно в доме». Благодарит Бога, что теперь навес, что она берет с лопаты сухой уголь. И она послушала Рута, что здесь столько переживаний, а у нее, ну какие, один ребенок, и все. И говорит, и Рута замолчала, и поблагодарила Бога, Рита, что у нее нет таких переживаний, как у сестер узников. Вот. И поэтому я говорю, Лидия Михайловна, она не только работу вела, она постоянно воспитывала, чтобы были мужественные сестры, потому что жизнь суровая. Поэтому я говорю, ну, тоже время ограничено, много можно было рассказывать. Вот эту изнанку, это то, что остается за кадром. Сколько пережили наши сестры со своими детьми проблем, со всеми, и остались верны. И пример оставлен очень добрый, что молитвы вот эти, когда я говорю, вот, Галина Юрьевна, вот помолилась, и все, уже он ломает это деревянное свое сооружение. Уже он не идет дальше, не хулиганит. И вот это делала все молитва. И они на опыте знают, что это Бог отвечает на молитвы. Пусть Господь благословит молодых особенно быть мужественными и стоять тоже за дело Божье. Ужасайся, не страшись, Бог сохранит тебя. Под сень Его всегда стремись, Бог сохранит тебя. Постигнет ли невзгоды час, Бог сохранит тебя. Услышишь бури грозные, долиной смерти путь пойдет, Бог сохранит тебя. К желанной цели доведет, Бог сохранит тебя.